Михаил Игоревич Хосминский, психолог. Если получено печальное известие. Статья предоставлена для озвучивания сайтом memoriam.ru. Memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Смерть близкого – это чрезвычайное событие, затрагивающее многие стороны жизни человека. Лишь в редчайших случаях мы заранее готовы к трагическому повороту событий. Гораздо чаще приходится встречаться с горем неожиданно. Столкнувшись лицом к лицу с неизбежным, мы не знаем, что делать. Как реагировать, как поддержать себя, на что обратить внимание. Вот некоторые советы, рекомендации и предостережения для тех, у кого умер близкий. После того, как вы получили скорбное известие, необходимо как можно скорее связаться с близким вам человеком, другом, знакомым, родственникам, чтобы сообщить ему о постигшем вам горе и попросить приехать поддержать вас и, если необходимо, помочь в организации похорон. В такие острые моменты утраты очень важно, чтобы рядом с вами всегда был человек, а может и не один, который смог бы поддержать, утешить, помочь в организации похорон, поминок и тому подобное. Хорошо, если кто-то будет контролировать и ваше физическое состояние. Это не обязательно может быть самый близкий родственник или друг. Желательно, чтобы он обладал необходимыми в данный момент особенностями характера, решительностью, смелостью, активностью, организаторскими способностями. Обычно люди, переживающие горе, не осознают, что им необходима помощь. Они переоценивают свое физическое и психологическое состояние, полагая, что совсем справятся сами, без помощи других. Но такая переоценка своих возможностей на самом деле результат активизации многих психологических факторов, которые искажают реальное восприятие действительности человека, нуждающимся в помощи. Следующим шагом является необходимость известить о случившемся горе остальных близких, родственников, знакомых, друзей и так далее. Во время этих разговоров хорошо бы иметь под рукой ручку и бумагу, чтобы записывать день и время, когда кто приедет, кого необходимо встретить, кто что привезет и тому подобное. Это понадобится потом для лучшей координации в подготовке похорон и решения других организационных вопросов. Очень часто горюющий человек не может вспомнить даже крайне необходимую информацию, поэтому лучше будет ее записывать. Учитывая, что в шоковом состоянии люди становятся рассеянными и невнимательными, постарайтесь обращать пристальное внимание на документы, деньги и записные книжки. Лучше перепоручить хранение вышеперечисленного тем людям, которым вы доверяете, и порядочность которых не вызывает у вас сомнения. Особое внимание обратите на сохранность денег. Если они лежат в квартире, даче, номере гостиницы и тому подобное, на видных или в легко доступных местах, то учитывайте, что в ближайшее время в это помещение будут приходить многие посторонние люди. Милиция, похоронный агент, врач и так далее. В в которых вы не можете быть полностью уверены. Чтобы не стать жертвой кражи, мошенничества, следует убрать или перепрятать большие суммы денег в недоступные места. При этом оставьте для себя пометку о том, куда вы их положили, на случай, если забудете. Лист бумаги с этой пометкой не оставляйте там, где его могут увидеть и прочитать люди, не пользующиеся вашим полным доверием. Можно, например, положить этот листок во внутренний карман одежды. Не указывайте в подробностях, о чем идет речь. Например, деньги там-то. Вполне достаточно написать просто слова «шкаф», «сейф» или «сервант», «кофейник». Необходимую сумму денег, которая может вам понадобиться в самое ближайшее время, держите при себе или отдайте на хранение человеку, в котором вы уверены. Когда вы переживаете эмоциональное потрясение, избегайте управлять автомобилем, если в этом нет крайней необходимости. Вам может показаться, что вы полностью владеете собой, имеете достаточно опыта, сил и возможностей. Но в большинстве случаев это тоже является переоценкой своего состояния. Многочисленные исследования говорят о том, что у человека, переживающего горе, повышена или, наоборот, снижена возбудимость. Помните, что огромное количество аварий происходит, когда водитель находится под влиянием стресса, даже если он его не чувствует. Один из наиболее известных примеров такой трагедии – авария, в которую попал популярный актер Николай Караченцев через несколько часов после того, как узнал о смерти близкой родственницы. Поэтому не рискуйте собственной жизнью, а лучше попросите о помощи человека, который имеет автомобиль и находится в относительно стабильном психологическом состоянии. Не подвергайте необоснованному риску себя и тех, кто может находиться с вами в салоне автомобиля, а также пешеходов и других участников движения. Если в вашей семье имеются несовершеннолетние и особенно маленькие дети, то необходимо сразу продумать, кто за ними будет присматривать и кормить их в ближайшие дни, где они будут находиться и как им сообщить трагическое известие. Позаботьтесь об их психологическом состоянии, попросив помощи у знакомых. Когда соберутся люди, которые могут помочь вам в организации похорон и в других делах, дайте конкретные указания каждому из них, кому и чем заниматься. Это очень важно. Дело в том, что люди, переживающие сильный стресс, обычно растеряны и не могут понять, что им нужно делать в первую очередь. И если просьба расплывчата или не закреплена за конкретным исполнителем, она может остаться невыполненной по ряду причин. Например, исполнитель может понадеяться на то, что его обязательства выполнит кто-то другой. Также старайтесь координировать действия помогающих вам людей. Возьмите на себя посильное дело в соответствии со сложившимся у вас на данный момент психологическим и физическим состоянием. Если вы самый близкий умершему человек, то решение основных организационных вопросов ляжет на вас все равно. Если этим занимаются другие, то вы можете почитать псалтырь по усопшему, сходить в церковь, молиться, заказать 40 уст об упокоении новопредставленного. Именно это помогает душе дорогого вам человека, а также и вашей собственной. К сожалению, часто за заботами об организации похорон забывается необходимость молитвенной помощи душе умершего, в которой он очень нуждается в это время. Если вы не в состоянии этим заниматься, то поручите это кому-нибудь другому, желательно верующему человеку. Плачьте, выражайте скорбь, ищите поддержки у знакомых, у друзей, у родственников. Не сдерживайте свои чувства. Исключение – присутствие людей, которых это может травмировать. Маленьких детей, тяжело больных и тому подобное. Не слушайте тех, кто призывает вас не плакать, быть мужественным, держаться и тому подобное. Помните, что непроявленные вовремя чувства могут создать потом большие проблемы. Вам необходимо придавать особое значение питанию. Как известно, у человека, переживающего горе, могут в некоторых случаях возникать проблемы с аппетитом. При недостаточном питании снижается работоспособность, ухудшается физическое и психоэмоциональное состояние и возможности по правильной оценке ситуации. Все это затрудняет принятие необходимых решений, способствует искаженному восприятию действительности, а также создает много других трудностей. Постарайтесь даже при отсутствии аппетита кушать хотя бы по чуть-чуть. Употребляйте высококалорийную, но малую по объему пищу. Пейте чай с большим количеством сахара. Съедайте 2-3 бутерброда с сыром и маслом. Хорошо бы употреблять и достаточное количество молочных продуктов. Для получения организмом необходимого количества витаминов рекомендуется прием мультивитаминов или соков. При необходимости не отказывайтесь принять легкие успокаивающие или седативные средства. Но избегайте психотропных препаратов, которые могут советовать принять знакомые без назначения врача. Помните, что это может привести к тяжелым нежелательным последствиям.